Глава 6, в которой ласточка выходит в рейс. Разбудил меня рано утром Кирюшка. Нет, он не тряс меня за плечо, не дергал за одеяло и не бегал с шумом по комнатам. Он вообще сидел в ласточке тихо и безвылазно, если на то пошло, просто все у него давно уже было готово к бою и походу, и теперь он изнывал от нетерпения, ожидая, когда все уже наконец проснутся, закончат свои бестолковые дела и наш дирижабль поднимется в небо. Ему было все равно куда, об этом он не задумывался, лишь бы побыстрее. Делал он это про себя, и не сильно громко в магическом плане, но назойливо, прямо как комарик. Он бродил из каюты в каюту, проверяя снова и снова, все ли на месте, шарился по подволоку и трубопроводам в санузле и лазил по кухонным полкам, пересчитывал банки с вареньем и всей остальной провизией, перекладывал куски мыла в душевой и свежие комплекты белья, чем-то тихонько гремел и шуршал, тяжко вздыхая при этом. Потом он принялся бродить по кораблю с чистой тряпочкой в руках, тщательно выискивая, чего бы еще протереть, тихонечко долбя своим усердием и выжиданием прямо мне по мозгам. Я со вздохом уселся на кровати и наконец проснулся окончательно, снова немного удивившись своей чувствительности. Лара спала, как младенец, Арчи еще крепче, а уж Далин с Антохой так вообще дрыхли без задних ног. Микешка вроде бы тоже, но и он уже начинал недовольно дергаться во сне, ощущая страдания своего соплеменника. Ну-ка, тихо там. Я закрыл глаза и потянулся через весь ангар к трюмному. Лариску разбудишь. Кирюшка подпрыгнул от неожиданности и замер на месте, понятливо покивал головенкой и спрятался в машинном отсеке на всякий случай. Я же с досадой посмотрел на часы и увидел всего лишь половину седьмого. Как говорится, ни два, ни полтора. Ну да ладно, зато приму в свое удовольствие душ без спешки и плевать я хотел на Микентия. К тому времени, когда я спустился в ангар и подошел к душевой, там меня уже ждал трёмный с нашим фирменным гостевым полотенцем в лапках, приплясывая от нетерпения. «Подлизываешься?» – невольно улыбнулся я нечистику. «Молодец. Только зачем пассажирское полотенце схватил? Я постираю и высушу». Пропищал тот, немало не смущаясь. 5 минут делов. Это ж расходный элемент. У меня все налажено, как в аптеке. Удаленно нахватался?» – спросил я Кирюшку, нагибаясь к нему, чтобы подхватить его под бочок и поставить на табуретку. «Дай-ка я на тебя посмотрю, кавалер, а то все твои регалии вчера мимо меня прошли». Кирюша замер на табуретке по стойке смирно, с затаённой простодушной гордостью показывая мне свои обновки. Форменный комбез из моей старой куртки сидел на нем как влитой, а небольшие черные погоны рядового добавляли солидности. На рукаве, в спине и правой части груди его обмундирования были вышиты серыми нитками, под серебро, силуэты ласточек, все как у нас. На левой же стороне груди сияли свежестью две нашивки, сверху серо-голубая наградная планка за медаль, а под ней, в белом контуре, фамилия и инициалы героя, Ласточкинка. Поскрипывали кожей новые сапожки, ремешок с самодельной латунной бляхой был утянут до уставного предела, не иначе, Далин постарался, а уж черная сумка через плечо выглядела не игрушкой, а серьезной и необходимой вещью. Кавалер самый настоящий, с удовольствием оценил все его обновки я. Кто бы мог подумать неделю назад, я трёмный. Завертелся на месте Кирюшка, пытаясь рассмотреть сам себя. Не надо, кавалер, хватит с меня этих. Ну не надо, так не надо. Тут же согласился с ним я самым серьезным тоном, чтобы он ненароком не обиделся и не дай бог не подумал, что над ним смеются. Как скажешь, только объясни мне, друг дорогой, чего это у нас посторонние в ангаре делают. Вон в том углу, это младшие домовые, они даже говорить еще не умеют. Кирюшка не оглянулся в ту сторону, но насупился и ощутимо покраснел. На меня пришли посмотреть, а я стесняюсь, потому что я самый младший был, как они. А теперь нет. Я хотел с ними как раньше поиграть, а они только пялятся на меня, пальцами показывают, вздыхают, а играть не хотят. Знаешь что? Задумчиво посоветовал я ему. Стеснение свое отбрось, глупо это, просто подойди к ним, молочком угости, по печеньке выдай. Это можно сделать и без разговоров, они ведь не просто так пришли, нужно уважить, им бы спать еще, сил набираться, а они здесь торчат, тобой любуются, давай. Кирюха насупился, покраснел еще сильнее и начал медленно сползать с табуретки, борясь с застенчивостью, и я решил его ускорить. Рядовой запаса Ласточкин. Пришлось мне вполголоса рявкнуть на него, выполнять приказание старшего по званию. Ой, аж подскочил тот. Правда что, ты же старший, а какое у тебя звание? Уже иду. Ефрейтор, с досадой сквозь зубы просветил я его, но врать не стал, запаса. Ух ты, какое слово красивое. Искренне восхитился он и рванул в сторону кухни за молочком и печенюшкой. Я же с тоской закрыл глаза и всерьез порадовался тому, что ни Арчи, ни Далин и никто другой эту сцену не увидели, потому что в противном случае полгода подначивания и шуточек было бы мне обеспечено. Вот обгонит меня в звании, вполголоса сам себе под нос пробормотал я. Начнется тогда у меня веселая жизнь. Потом от греха подальше всерьез огляделся, не встал ли кто ненароком, но все еще спали, и рванул в душ, наплевав на все. Под теплыми струями воды сон окончательно ушел, удалось избавиться от неприятных воспоминаний о моем невысоком дружинном чине, и я вполголоса даже запел что-то там такое. Народ уже начал просыпаться, и кто-то недовольно постучался в дверь, подгоняя меня, но я лишь весело попросил его поставить чайник, потом вытерся, надел халат от греха подальше, не бегать же при пресветлой Лайрен в одних трусах и тапочках, и немного опасливо вышел в ангар. Но на пороге сидел лишь один надутый Микешка, причем он даже не удосужился куда-то спрятать свое явное неудовольствие, подлет, лапы оборву. Непонятно с чего всерьез разозлился на него я, стукач. Или ты забыл, что тебе Далин вчера сказал? Еще раз такое, и я своей волей отправлю тебя в мехмастерские, общественный туалет обхаживать. Микенти неверяще поднял на меня глаза, и тут же показное неудовольствие с досадой сменились у него откровенным испугом. Он еще не привык к тому, что я стал недомагом, но тут мы оба откуда-то поняли, что у меня достанет сил выкинуть его отсюда за ворота одним усилием воли. Он полузадушенно что-то пискнул и в ужасе юркнул прятаться в душевую, а я устыдился и одновременно удивился такой вспышке мелочной злобы. Во-первых, не было такого раньше, а во-вторых, нашел на кого. Микеша, я подошел к двери и позвал его по имени. Микенти Митрофанович, выйди на минуточку, я уже не сержусь. Но домовой затаился, и мне пришлось подойти поближе и присесть перед шкафчиком под умывальником, в ящиках которого он и спрятался. Микеша, не самым извиняющимся тоном начал я. Вот смотри, мы тут живем все вместе, работаем все вместе, да вообще все делаем все вместе, но кто на что учился и кто на что способен. А потому порядки свои устанавливать не позволено никому, понял меня? И смотри, я ведь прибрал за собой, и ты тут нахрен не нужен. А если ты стараешься перед Ларой выслужиться за наш счет, то это очень плохо с твоей стороны. И она и мы тебя насквозь видим, и честно скажу, не ожидал от тебя такого. Тут один из ящиков потихоньку выдвинулся наполовину, из него показался смущенный, слава богу, Микенти, потому что если бы он продолжил качать права, пришлось бы мне ему добавить. Он не смотрел мне в глаза, а принялся застенчиво осматривать душевую, в которой царил порядок. Вижу, дошло до тебя, я с удовольствием потрепал его по шерстке. Молодец. Микешка лишь горестно вздохнул, спрятался, и ящичек также тихонечко задвинулся обратно. Ну и слава богу, подытожил я и вышел в ангар. Народ уже проснулся, мимо меня метеором пронесся на борт ласточки взбудораженный Антоха, догонявший насупленного Далина. Мальчики, на втором этаже жилухи со стуком распахнулось окно угловой комнаты, и оттуда показалась потягивающаяся Лара в довольно легкомысленном наряде. Во всяком случае, мне пришлось тактично отвернуться. Через часик жду вас всех на завтрак. Готовьтесь спокойно. Душ, черт, не занимать. Я согласно кивнул, не поднимая глаз, и направился к себе готовиться. За полчаса я успел перетащить все нужное в свою каюту на ласточке, сдать ключ от комнаты Микенти и проверить инструменты. Поэтому вышел в ангар на обещанный завтрак с сильным запасом по времени и не пожалел. Эльфийка занималась кулинарной магией, другого слова не подберу, вместе с развеселившейся Лариской и очень довольным Кирюшкой. А недоуменный Микенти тщательно упрятал свое недовольство и гасил разожженную было им кухонную плиту, не рискуя привлекать к себе внимание. Я тихонько подкрался поближе к импровизированному столу у котла отопления и принялся наблюдать, когда еще такое увидишь. Наш трюмный разложил на бетонном фундаменте перед Ларискиным тигельком одеяло, накинул на него скатерть или простыню, издалека не разберешь, притащил диванную подушечку, на которую уселась, скрестив ноги, Лара. Она что-то очень быстро резала, смешивала, давала саламандре подержать мгновенно разогревающиеся сковородочки и вообще колдовала напропалую на низком восточном столике, который был весь уставлен плошками и чашками. Лариска с удовольствием и интересом ей помогала, разглядывая все это сверху, а Кирюха вертелся рядом серой молнией, что-то очень точно ей подавая или принимая от волшебницы. Был у нашего трёмного явный талант помощника, был. Вот и нахрена, за моей спиной раздался недовольный бас механика. Я обернулся и увидел, что Далин подтащил здоровенный корабельный чайник к почти потушенной плите и теперь с раздражением рассматривал опешившего Микенти. Кочегарь обратно. Микенти покосился на него, на меня, на Ларуса товарища и полез в плиту, горестно вздохнув по пути, но даже и не подумав возмущаться. Сегодня был точно не его день. Микеша, милый, не надо. Тут же скомандовала Лара. Далин, неси чайник сюда. Домовой с облегчением выскочил из печки, захлопнул дверцу, закрыл поддувало и почти моментально исчез от греха подальше. Далин не рискнул ослушаться, подхватил чайник и подтащил его к тигельку с Лариской. Лара жестом руки попросила гнома отойти в сторону и подмигнула Саламандре, кивнув на чайник. Та с готовностью высунулась из своего домика наполовину и для начала легонько дунула в сторону цели, потом прислушалась, осталась чем-то недовольна и вдруг одним прыжком подскочила к посудине с водой, развернулась и залихватски шлепнула по ней хвостиком. Чайник моментально закипел, шипя и плюясь брызгами кипятка во все стороны. Его крышка улетела сначала куда-то под потолок, а потом загремела в дальнем углу ангара. Саламандра испуганно метнулась и спряталась в тигельке, но гном нашел в себе силы для воспитания. Лариэса, самым строгим, хоть и немного дрожащим голосом начал он, не баловаться, вещей не портить, огонь выпускать по чуть-чуть, а то ведь и до пожара недалеко. Хорошо, смущенная Саламандра показалась из тигелька и сокрушенно покивала головой, виновато улыбнувшись Далину сначала. «Понимает», – ошарашенно прошептал гном. «А давайте еще чего-нибудь подогреем. Хватит с тебя», – легко отказала ему эльфийка. «Хватай чайник и иди о себе». Но Далин не обратил на ее слова никакого внимания, а подошел поближе к Саламандре и уставился на нее любящим взглядом, прямо как отец на маленькую дочь. Лариска ответила ему тем же, и теперь они любовались друг другом, просто как два сизых голубя. «Далин», – где-то через минуту нарушила идиллию Лара. «Иди отсюда, я не шучу. Мешаешь налаживать контакт. Лариса, девочка, вот эти лепешечки надо сделать румяными снаружи и мягкими внутри, давай». Гном недоуменно посмотрел на нее, потом широко улыбнулся, развернулся и зашагал в сторону ласточки, забыв про чайник. Я по его спине видел, что Далин рад до смерти, но боится сглазить и поверить своему счастью. Я видел, что Лариска начала понимать некоторые человеческие слова, причем с 5-10, и лишь в том случае, когда они были подкреплены магией, сейчас она отреагировала на эмоции Далина, но все равно это был настоящий контакт. Лара же просто вслух проговаривала то, что просила Саламандру сделать магически, и напоминала это язык жестов. Вкусно запахло горячим хлебом, потом в ход пошли какие-то маленькие шашлычки, потом еще чего-то, а потом Лара и меня выгнала, чтобы не отвлекал Саламандру. Я решил выйти перекурить, тем более, что Арчи решил сделать то же самое, как вчерашняя лекция. Спросил он, когда я уселся рядом с ним на лавочке. «Ну-ка, поведай мне, о юный адепт, что такое мана?» «До этого не дошли?» – отмахнулся я. «Про руны в основном говорили». «Странно», – удивился тот. «Не самый для тебя насущный вопрос, прямо скажем. И не самый первый, чего, а вдруг? Да это я попросил, пришлось пуститься мне в объяснение. Под впечатлением. Веришь, я до сих пор иногда себя амулетом чувствую, вон того мужика усыпить в легкую могу. Не понимаю как, но могу, как будто в кости левой руки что-то такое сидит, усыпительное». Да и Лара похвалила, сказала, что если я с математикой дружу, то с рунами мне легко будет. «А вот учить меня будешь ты, предвижу», говорит, «вашему тандему большое будущее». «Точно», – прошептал пораженный и воодушевившийся Арчи. «Математика же твоя. Как же до меня сразу не дошло. Ну, теперь-то я развернусь. Эй, я тут же попытался сбить его с небес на землю. А может, ты в тригонометрии развернешься? Молчи, ученик». Арчи с довольной усмешкой царственным жестом приказал мне заткнуться. «Раньше надо было суетиться, теперь поздно. Сам же мне рассказывал про разделение труда, помнишь? Ну вот и будем его внедрять. Лично я за передовую магию, а ты?» Но я лишь отмахнулся, решив про себя, что сейчас с ним спорить, это только дрова в огонь подкидывать, пусть успокоится, а там посмотрим, будет ему передовая магия. Мы одновременно поднялись на ноги, ехидно посмотрев друг на друга. У каждого были свои далеко идущие планы, и каждый рассчитывал добиться своего. «Тетрадочку себе заведи», — медовым голосом пропел Арчи, просто не в силах сдержаться от удовольствия. «И дневничок. Я тебе туда двойки ставить буду. По магии, прилежанию и поведению, счет чего, родителей в школу. А ты как думал? Иди уже». Пришлось мне даже подтолкнуть его. «Учитель. Кстати, Тёма», — быстро успокоился Арчи и стал до того серьезным, что я даже насторожился, — насчет тетрадочки. Без нее не обойтись, к сожалению. Но за эту тетрадочку, которой еще нет, любой городской маг все, что хочешь, отдаст, лишь бы одним глазком туда заглянуть. В курсе? Попытался успокоить я его. «Лара вчера что-то такое говорила. У вас же тайна везде». «Именно», — воздел вверх палец тот. «Любой, даже самый честный маг, в жизни не воровавший, такую тетрадку упрет в момент, без раздумий и без сожалений. А потому, все записи, все свои расчеты береги пуще собственного глаза. Понял? Даже черновики, даже обрывки, ничего не упускай. Я ведь тебе все свои наработки сдам, не подведи меня, это очень серьезно». Стоп, я даже остановился, приняв его слова близко к сердцу и хорошо зная свою некоторую рассеянность в бытовых делах. «Блин, я тебе не Далин. Это у него все до миллиметра, а я? Что же делать?» «Кирюхе все отдавай после занятий, при себе не держи ни в коем случае», – посоветовал мне Арчи. «Его этим делом озадачь, а я после напомню, чтобы проникся. Чтоб ты знал, если домовой чего спрячет, хрен кто потом это найдет, даже и маг, даже и сильный, даже и Лара. Тут мы перед их магией пасуем. Единственный выход», – подумав, согласился с ним я и повеселел. «Слушай, а здорово выходит, с гарантией. Кирюха такой, он может». Я невольно задумался, прикидывая, что у меня есть для серьезной учебы, и не надо бы прикупить чего. Добротные дорогие тетради, ручки-самописки, линейки, все это было, и я твердо пообещал себе взять на собственные деньги арифмометр, лишним не будет, и еще одну логарифмическую линейку для Арчи. В подарок, пусть порадуется хотя бы и сквозь зубы, потом оценит. «Завтракать», — перебила мои мысли Лара командным возгласом. Все дела и разговоры в сторону, мальчики. За накрытым столом уже сидели Далин с Антохой и ждали только нас. Лара ловко крутилась вокруг стола, чего-то раскладывая по тарелочкам. Кирюха с Микентием, оттесняя друг друга, ей помогали, так что за стол мы уселись все вместе. «Приятного аппетита!» — звонко пожелала всем Лара, улыбаясь от удовольствия. «Можете приступать». Я в некотором обалдении осмотрел стол, не зная, что мне делать. Вот так, наверное, и выглядела знаменитая эльфийская высокая кухня. Куда там Смирнову, пахло все одуряюще вкусно, но как-то очень уж утонченно, что ли. В красочное великолепие на тарелках было даже совестно лезть ложкой, и я в некотором замешательстве осмотрелся по сторонам. Арчи не тушевался, он вооружился своим собственным столовым набором из десятка предметов, над которым мы в свое время немало потешались, и уверенно приступил к завтраку. Выходило у него это до того ловко и непринужденно, что я мысленно плюнул в его сторону и перевел взгляд на Далина. Гном вначале застыл, как и я, а потом решительно вытащил из стопки на столе самую здоровенную эльфийскую лепешку, вывалил туда все содержимое своей тарелки, свернул в тугую трубочку и принялся натурально жрать, шумно запивая еду горячим чаем. «Эльфийская шаурма», — оценила его действия Лара, покачав головой, — по гномье. Из лембаса, на волшебном огне саламандры приготовленного. Сказать кому, не поверит, может майонезу добавить, гноме, в великом лесу за такое высечь могут. Подтвердил ее слова Арчи, улыбаясь до ушей, до того ему все это понравилось. «Розгами из Меллорна. Руки коротки», — заявил им, отдуваясь, Далин. «Но Лара, слово чести гнома, ничего в жизни вкуснее не едал. Даже стыдно сейчас за наши оладушки и за сухпай, которыми мы тебя кормили. Но про майонез так не шути, это святое». Мы с Антохой переглянулись и, пользуясь тем, что на нас никто не обращает внимания, заработали ложками. Вначале нерешительно, а потом все смелее, наплевав на условности. Вкусно было до одури. Тут гном был прав на все 100. Я даже отключился от разговора за столом и не пришел в себя, пока все не съел. «Вижу, вкусно было», — улыбаясь, протянула мне Лара кружку с немного подостывшим чаем. «А вот это у вас, с жимолостью, здорово заведено, надо будет запомнить». Кирюха встрепенулся, покраснел от удовольствия и куда-то спрятался, чтобы вдоволь порадоваться. Эльфийка проводила его недоуменным взглядом и лишь пожала плечами. «Жимолость он придумал», — объяснил ей гном. «Молодец», — понимающе кивнула Лара, осмотрела опустевший стол и резко перешла на деловой тон. «Все наелись, а теперь слушайте, сейчас выходим в рейс, идем ко мне домой, вверх по реке Медвежьей, в Новониколаевск, гноме, потом, без меня. Я в ваших играх принимать участие не имею ни малейшего желания. Дел у меня много, а потому надо как можно быстрее разобраться с Артемом. Всем ли все понятно? Пальцем место на карте показать сможешь?» — решил я уточнить место прибытия. «Мне надо знать точно, куда идти. 200 километров вверх по Медвежьей, до гор, а там покажу», — отмахнулась Лара. «Не ошибешься, да и кроме меня там никто не живет. Придется срезать, а не вести весь маршрут по рекам», — призадумался я. 300 на восток по Каменке до Новониколаевска, от него почти сотня на север по Медвежьей, да плюс по ней же еще на восток сотня. Верных 450, если брать с небольшим запасом. Лариска у нас в ударе, так что на крейсерской скорости часов на 6 можно рассчитывать, но это без учета ветра. На роль запасного аэродрома при самом плохом раскладе я наметил себе Новониколаевск, чтобы там Лара себе не думала, и повеселел. Рейс намечался довольно простой. Хотя именно по Медвежьей мы практически не ходили, потому что делать там было нечего. Не было там ни древних руин, ни новых магических аномалий, только сама река между двух горных хребтов, да болото, но еще несколько довольно крупных самостоятельных поселений, живущих рыбалкой, охотой да снегом. нежной ягодой, формально они находились под протекторатом нашего княжества, но по факту были ему нафиг не нужны. Если бы они сами о себе регулярно не напоминали, то и дела до них у князя не было бы. Прикинул, требовательно перебила Лара мои мысли. Собирайтесь, делай что там тебе надо, получай разрешение на вылет и вперед. Через час желаю быть в воздухе. Я смог лишь независимо пожать плечами, дескать, сам знаю, что мне делать, но сразу же рывком поднялся на ноги из-за уже убранного стола и отправился получать разрешение.